Мы начинаем очередной урок Шлавия Сулам, 94. Страница 63, строчка 41. Мы рассматриваем, Шлавия Сулам рассматривает пример между двумя товарищами, как мы помним. И вот в конце предыдущего урока товарищ его, того, которому нужны деньги, решается, принимает решение идти выше знания и проявить товарищескую любовь к своему товарищу, к другу, и, то есть, и дать ему, выполнить эту его просьбу. 41. Улам Базман Шегу Гевило Ахамешет Алафим Доллар Гу Гоци Микисо Шней Саким Машегу 42 царих лекабель мемшала. Sorry, шней шеким. Сказал си шеким с шеким. Третье слово от конца 41 строчки шеким. Это заимствованное слово современного иврита. Маше у царих лекабель меам мемшала. Точка. 41. Улам, однако. Базман шеу геви ло га хамеши талафим доллар. Во время, в тот момент, когда он принес ему 5000 долларов. Очень-очень внимательно слушаешь, он говорит. Ухо ци микисо шней шекин. Тот, который одалживает, он вытащил из своей сумки два чека. Маши гу царих лекабель меа мемшала, то, что он должен получить от государства. Чека или вексель, неважно, чек. То есть уже гарантия, то есть это полная гарантия, что он может их получить на них деньги. 42 после первой точки. Эхаде зманоба от шавуа. Точка. Один чек, что его время его, как сказать, действия, оно в течение недели. Точка. Ваши ни баот га швуаим. А второй чек, он действителен в течение двух недель. Точка. 42 после последней точки. Бамацав казе га адам омед 43 бифней адилема. Смотри, что он говорит. 42 после последней точки. Бамацав казе в подобной ситуации, в такой ситуации, а Адам умеет бипнепифной дилемм. Человек стоит перед дилеммой. 44. А. Первое. Шеу омер лахаверу. Мадуа ло хайрета ли эт ашная шеким ба эт Шебикашта мимени эт 45 алфа а. Точка. Какая же у него дилемма? Первая. 44. Шегу омер лахаверу, что он говорит своему товарищу. Мадуа логи рейта. Почему ты не показал мне эт гаш неяшеким? Эти два чека, Поэтше бика, что мимени в то время, во время, когда ты просил меня эт алваа суду. 45. После первой точки. Раках шав шегей вети лаха это кесев, а та мар эли. Точка. Раках шав только теперь. Шегевети лаха это кесев, когда я принес тебе деньги, а та Марэли, ты показываешь их мне. Точка. 45 после второй точки. Вехушо эль. Магу агефреш. Точка. А он спрашивает, какая разница? Точка. Азгу 46 умерло. Шней лейлот ло яхольти лишь он. И гергарти, мани эсэ имата лоту хайли фро. 47 пизману. Азгу 46 умерло, тогда он говорит ему. Шней лейло, две ночи, ло, я хольте лишон, я не смог спать. Кигергарти, ибо я размышлял. Маниесе, что я буду делать, има та лотухали, если ты не сможешь лифро возвратить мне безмано вовремя. 47 после точки. Вахшав, мамаш, эвен города ли мигалев, шани ахшав батуах, шани ухалих йота дам агон, 48 бифней эсрима наши, гаэйлу. Ше лакахти мегем агалваот. 47. Вахшав, а теперь, мамаш, действительно, эвен города ли мегалев, камень у меня опустился из сердца. Так можно сказать. Камень у меня упал с сердца. Шани ахшав батуах, ибо я теперь уверен, что они ухали йот адам гагон, что я смогу быть порядочным человеком. 48. Бифней срима нашимайлу перед этими 20 людьми. Шелакахти, от которых я взял суды. Следующая страница, 64. Следующая страница, 64-я, первая строчка. Теперь второе у него есть, дилемма. Дилемма означает, что есть две вещи, как и с одной стороны так, а с другой стороны так. И как же это надо решать? Теперь бет, второе. Шегу омер ло. Мадуа Герета ли это шекима эйлу точка. То есть, с одной стороны, он ему сказал вот это было первое, что он ему сказал. А с другой стороны, он ему говорит, шегу омерло, что он говорит ему. Мадуа герета ли это шекима эйлу, почему ты мне показал эти чеки? Точка. Эйот иматало Гайта Марэли 2. Ахшав. Аз гаяли швуаим шлемим лавод и мади беньяна гават хаверим. Лемала миадат. Смотри, что он говорит нам. Какая потрясающая вещь. Эйот, так как первая строчка после точки. Имата ло айта марели ахшав, ибо если бы ты мне не показал их теперь, вторая строчка, аз гаяли швуаим шлемин, тогда бы я бы, у меня было бы полные две недели, целые две недели были бы у меня, лавот и мади, чтобы работать самим собой, бейнян агават хаверим в аспекте любви к товарищам, лемала миадад, выше знания. Точка. Вагаяли три аз рева гадоль, смотри, что он говорит, меня нагават хаверим, шезадавар гадоль цли, вагаяли, и тогда было бы у меня, третья строчка, рева гадоль, большой, большой выигрыш. Меня нагават хаверим в отношении, в аспекте любви к товарищам, шезадавар гадоль цли, что это большая вещь для меня. То есть, почему учиться давать? Точка увазеша, ата гирета ли, ахшав, эт, 44, хашеки, килу, газальта мимени маком авода. Смотри, что он говорит, увазе, а в том, ша ата гирета ли, что ты показал мне, ахшав, теперь, это шеки, эти чеки, 4, Киилу газальта мимени, как будто бы ты обокрал меня. Газальта еще хуже, это то, что на улице когда. Как будто бы ты ограбил меня. Место, ограбил меня от места работы. То есть не даешь за мое место работы, ты забрал у меня этим самым. Это потрясающая вещь. Кстати говоря, это всегда у нас применимо, вот это правило. Смотри, сегодня у нас Рош ха-Шана, так, Новый год. И каждый человек имеет сейчас что-то такое, где какие проблемы у него есть, в которых он находится в неведении. И ему требуется работать над собой. Есть люди, у которых завтра что-то он предстоит какой-то там, скажем, встреча, которая очень важна для них, для их спокойствия, для того, чтобы... И он не знает, и он бы мог бы сказать, с одной стороны, если бы мне только дали взглянуть завтра, чтобы было бы завтра, и все, и мне бы... Я бы убедился, что все, завтра я уже, у меня будет все хорошо с тем вопросом, который я завтра буду обсуждать с кем-то. И что я, все было бы у меня там в порядке, и гарантии у меня были. Вот было бы, с одной стороны, было бы прекрасно, да? Если бы сейчас уже я знал, что завтра у меня будет все в порядке с этим делом, которое меня сейчас, дает мне сейчас внутри меня работу мне, что у меня возникают мысли, а может да, а может нет, а как же так, а если так, все эти вещи. Я должен идти выше знания в отношении. С одной стороны, я бы, конечно, хотел бы знать уже, что, ага, что уже мне бы показали бы, что уже гарантию, что все равно будет все хорошо. А с другой стороны, если бы это мне показали сейчас, то не было бы у меня работы. А работа в том, чтобы я учился идти выше знания, чтобы я положился на выше знания, то есть ниже знания, положился на Творца, на провидение, что завтра будет все хорошо. И так же самое сейчас весь мир, ну, западный мир сидит сейчас, и после этого черного понедельника, именно в этот день это все, в это время все это состоится, именно в этот Рош ха-Шана, когда человечество судится сверху. И не знают, как же будет все это с финансовыми делами и так далее. Все бы уже хотели, конечно, чтобы уже сегодня уже решилось. Но с другой стороны, вот эта вся эта ситуация, она, безусловно, какие бы жертвы ни были, но она приведет к лучшему. Понятно? Но надо перенести это, принести эти все эти перипетии, и все эти треволнения и так далее, И из этого продвигается и человечество вперед. Ничего не делается, ничего не пропадает. Зря просто. Так вот. Вот это теперь у него такая претензия, вот это его дилемма. Пять. Увага машаль ганаль нухаль лагавин диврей гамидраш ша Авраам лахар ша заха лекритат брит им акадош шестая Акадош Баругу, к Моше Катув, вы карата имо абрит. Вы карата имо... Я не знаю, это так, как... А как у тебя написано? Корот. Корот. Вы корот имо абрит. А, ну тогда хорошо. Тогда вы корот ему габрит. У нас тоже так же написано. Заха лекабалат пней ашхина, точка. Пять. Ува машалька. Аналь. А. И вот в этом примере, как приведено выше. Ну, хай легавин мы сможем понять Диврейга Мидраш, слова Мидраша. Аллегорическое повествование, как мы знаем, это Мидраш называется. Ша Авраам, что Авраам, лахар ша захала критат абрит и макадош баруху, после того, когда он, как он, после того, как он удостоился заключения союза. Брит – это союз. Тоже обрицание. И видишь, что, как говорится на святом языке, заключить союз называется критат абрит. Брит это союз, а критат резать. То есть союз надо как бы резать. Отрезать союз. То есть делается какой-то отрез. Чтобы сделать союз, необходимо сделать отрезать что-то от себя, чтобы добиться союза с Высшим. Очень сильная эта вещь. Отрезать что-то старое, чтобы прицепить старую ступень, чтобы прицепиться к высшей ступени. То есть, и также, то есть, говорится, Авраам, как Мидраш говорит, что после того, как он удостоился заключить союз со святым, благословен он. Шесть. К Моше Катув, как написано, в корот ему обрит. И чтобы заключить с ним союз. Захал и кабалатная шхина. Он удостоился принятия лика шхины. То есть теперь лик шхины ему может, приходит к нему. Уже нет уже вот этих подъемов и падений, прохожих, которые идут туда и обратно. И в то же время, смотри, ва заха лемуната шем беквиют. Сем. Ли алиот веередот в то, что он и говорит нам. Ва и тогда заха лемуната шем, он удостоился веры Творца. Выквиют в постоянстве. Сембли альет виридо. Без подъемов и спусков. Иногда я говорю еще падений, но поправиться надо всегда. Подъемы и спуски. А не подъемы и падения. Это неправильно. У нас нет падений. У нас есть только в духовной работе есть спуски, которые нужен спуск для того, чтобы подняться выше. Ощущение спуска. Но оно всегда подъем. Семь после точки. Вараа это сахар шело. тмурат аводату. Вараайца сахар шло, и он видел свое вознаграждение взамен своей духовной работы, которую он делал. Точка. Семь после второй точки. Вегергиш шеэйн ядуахшав латет. Восемь. Егия. Точка. Смотри внимательно, что он говорит. И он ощутил, что нет уже, что не требуется теперь ему делать больше усилий. И у него постоянная любовь, его постоянная вера в нем есть. Восемь. Вая хошев шахшав коля водато бальмнат лекабе шеги агава ацмит. Точка. Это он говорит, что... А он имел в виду, что, видишь, что он все немножко странно, что это звучит сейчас про Авраама, что он переходит, а он сейчас говорит про то, что нет у него больше подъемов и спусков. И он говорит, что такое подъемы и спуски. Что тогда, когда подъемы и спуски были у него, семь после точки, первой точки, варает, сахар шел от Мурата, вот а то, что значит? Понятно, что это относится еще к тому состоянию. Он говорит, когда у него было еще подъемы и падения, подъемы и спуски. Немножко неаккуратно, что здесь точку поставили, немножко так. Ну, неважно. Вераай, он тогда, когда у него были еще подъемы и спуски, что он тогда видел вознаграждение, свое вознаграждение взамен своей работы. Вергишайн бы ядуахшав латет егия и ощущал, что у него нет у него, что ему не требуется ему теперь приложить усилия. Сейчас увидим сейчас, как он, что он говорит. Восемь после точки. Ваяхошев шахшаву коль аводато. И он полагал, что теперь, коля вот то, вся его работа ради получения шаия агавацми, что это любовь к себе. Ваугаями, что кек, лавода, понятно? То есть, нет, он все говорит все-таки так, он и говорит, что вот он... Смотри внимательно, он не все-таки правильно он говорит. Он говорит, что теперь у него уже есть, он добился, он дошел к тому, пришел к тому, что он у него, он получил, удостоился принять лик Шхины. И он удостоился веры Творца в постоянстве, то есть без подъемов и спусков. И тогда вот у него вот такие возникают такие мысли ваяхушев, и он полагал, что теперь его работа ради получения, потому что он теперь только получает. Понятно? Авраам, после того, как он так мы, пока мы так видим, пока мы так читаем, что он получает только, что это любовь к себе. Он, понятно, да, что он считал, что да, хорошо, я теперь только получаю. Вегу гая миштокек, девять лавода, гьот шекан, гу яхоль ладат, бабирур, шеэйн, каванату лекабель тмура, ила рот, села воды, десять, шело, Альмнат лекабель прас. Это то, о чем он говорил нам в этом золотом правиле, что человек должен, что бы то ни было, как бы он ни ощущал, что он уже такой большой и такой великий уже, и уже все, он уже пришел к Гмар Тикун к своему, что ибо и тогда, в любом состоянии, он должен знать, что он может себя обмануть. И даже если не обманывает себя, все равно он должен вести себя как Авраам. Смотри, что он говорит нам. ВУ 8. А он, Авраам, гаями что кекла вода, он страстно стремился к духу, к работе. Ему уже не надо было делать работу, он полностью уже свою себя привел в постоянную веру Творца, то есть вера, потому что у него уже нет уже всех этих колебаний. И теперь он, а он страстно стремился к Аврааму, к духработе, айот шекангу яхола, да, ибо почему? 9. Он стремился к работе, ибо здесь, в духов работе, которую он бы делал, он может знать с ясностью, шеэнькова на то лекабель тмура, что его намерением является не получить что-то взамен своей работы. Элару цела, вот, но что он желает работать, 10. Шело альмнат лекабель прас, не ради получения вознаграждения. Когда есть работа, тогда мы всегда знаем, что я делаю эту работу, и все, и мне не нужно вознаграждение. В то время, когда, если человек уже полагает, что он уже пришел, то может себя обмануть. И даже если он себя не обманывает, и которых есть и немного таких, которые, где они, мы должны верить, что такие люди есть, как Авраам, то и тогда мы видим, что самый главный, что Авраам, что он хотел все равно работу, несмотря на то, что он мог уже принять лик Шхины, он все равно искал прохожих. То есть хотел делать работу. 10. Маши им кенахшаф лахарши немоль, эйнло еридот вальйот, вай эйнло 11 маком легит габрут бавуда. 10 после точки. Маши им кен в противоположности тому теперь, состоянию теперь, лахарши немоль, после того, как он был обрезан. Эйнло еридо адвальйот, нет у него спусков и подъемов. Вейнло маком, и нет у него места, лейт габрут бавуда, чтобы победить в духовной работе, преодолеть в духовной работе. 12. Лахен бабата нала кадош боругу ваамар. Ад шело нимальти гаю оврим вишавим баим эцли. Точка. Лахен, поэтому Баба Танала Кадош Барух, он пришел с претензией к святому благословенному. Вамар и сказал, от Шелони Мальти до того, как я был обрезан, или обрезался, а Йоврим и Шавим Баим Ацли, были прохожие, то есть те, которые шли туда и обратно у меня. То есть подъемы и спуски. Видишь, что обрезался? Обрезался означает, что обрезался и сделал союз с Творцом. Да? Потому что обрезание означает другое слово, но что отрезал союз. Так говорится, да? Заключил союз, начинает отрезал союз. Отрезал себя от старого, от желания получить ради себя, и прицепил себя, приклеился к отдаче. Гайну 13 шепаам, гаитиро эше аниовер, аль диврей тура вело шаберу там. Кмоше црихим лишмор тура ташем 14. Вахарках идгабарти. Смотри, что он говорит. То есть, что это означает, что я... Он говорит, раньше я, говорит, ко мне были, у меня были прохожие, приходили ко мне. И веди, смотри внимательно, без этого языка нельзя это понять совсем. Так вот смотри, стоит человек как прохожие, то есть до точки, четвертое и третье слово до точки 12-й строке. Там есть оврим вышавим. Я уже говорил про это, да? Оврим, это которые проходят, и в то же время другое значение означает, которые грешат, грешай, грешащие, которые грешат. А эшавим, это которые возвращаются, и то же самое можно сказать, возвращаются к Творцу. И вот он говорит, гайну, то есть 13 шепаама, и тироэ, что как один раз я, что вот один раз я видел шани овер аль диврей Тора, как это было раньше, когда были прохожие. То есть я видел, что я нарушаю слова Торы. Видишь, я нарушаю овер, так же оно того же, из того же корня, как и оврим вышавим, как и прохожие, которые проходят оврим. А это означает нарушать. Что один раз я видел, что я нарушаю слова Торы, выношу меру там и не соблюдаю их. Может, цехим лишь мор, как необходимо их соблюдать, соблюдать Тору Творца. 14. Ахарках и габарти. А затем я это победил. То есть вернулся. Затем 14. После первой точки. Вышавим. Что означает вышавим? Гайну, шани, асити, чува. Это было то, что казалось оврим. Да, те, которые проходят. Слово оврим. Из этого сочетание этих двух слов, которые означают прохожие. Вышавим, что означает вышавим, и те, которые возвращаются. 14 после первой точки. Гайну то и шани асити чува, то есть я делал возвращение Творцу. Там тоже то же самое корень, шин и бет. Точка 14 после последней точки. В ахарках ода паму в Рим. В от 15 паапаам гаяли ереда мивацави. В ахарках, а затем еще снова еще раз было у меня оврим. То есть нарушение. Ода паам гаяли ереда. Что это означает? Если еще раз у меня было падение 15 мимацави от моего состояния, от моего, попадение от моего, с моего, с моего состояния. 15 после точки в ахарках, ода памит габарти, вехазарти бичува, шиценика шавим вехозер халила. В ахарках, и затем еще раз я победил вехазарти бичува и возвратился к Творцу. Шезеникра, что это называется вышавим, вехозер халила, что это называется, возвращаются и обратно возвращаются к Творцу.